Невроз и перверсия. Значительная часть возражений против этого моего положения объясняется тем, что многие смешивают сексуальность, из которой я вывожу психоневротические симптомы, с нормальным сексуальным влечением. Но психоанализ учит еще большему. Он показывает, что симптомы никоим образом не образуются за счет так называемого нормального сексуального влечения, по крайней мере, не исключительно или преимущественно, а представляют собой конвертированное выражение влечений, которые получили бы название первертированных, извращенных в широком смысле, если их можно было проявить без отвлечения от сознания непосредственно в воображаемых намерениях и поступках. Симптомы таким образом образуются отчасти за счет ненормальной сексуальности. Невроз является, так сказать, негативом перверсии. Ясно сознаваемые фантазии первертированных, извращенных, воплощаемые при благоприятных обстоятельствах в действиях, проецированы во враждебном смысле на других. Бредовые опасения параноиков и бессознательные фантазии истериков, открываемые психоанализом как основа их симптомов, по содержанию совпадают до мельчайших деталей. В сексуальном влечении психоневротиков можно найти все те отклонения, которые мы изучили, как изменение нормальной сексуальной жизни, как выражение болезненной. А у всех невротиков, без исключения, находится в бессознательной душевной жизни стремление к инверсии, фиксации либидо на лицах своего пола. Невозможно до конца выяснить влияние этого фактора на образование картины болезни, не вдаваясь в пространные объяснения, но могу уверить, что всегда имеется бессознательная склонность к инверсии, и особенно большую услугу оказывает эта склонность при объяснении мужской истерии. Психоневроз часто соединяется с явной инверсией, причем гетеросексуальное течение становится жертвой полного подавления. Отдавая справедливость мысли, на которую я был нацелен, сообщаю, что только частное замечание Флисса в Берлине обратило мое внимание на необходимую склонность к инверсиям у всех психоневротиков после того, как я открыл ее в отдельных случаях. Этот недостаточно оцененный факт должен был бы оказать большое влияние на все теории гомосексуальности. Б. У психоневротиков в качестве образующих симптомы факторов можно доказать наличие в бессознательном различных склонностей к выходу за анатомические границы, и среди них особенно часто и интенсивно таких, которые возлагают роль гениталий на слизистую оболочку рта и заднего прохода.